Глава 32. Иногда Господь вдруг решает проявить справедливость и начинает разоблачать преступников. Ваня Павел, водивший рейсовый автобус, совершенно не предполагал, какие испытания его ждут. Кстати, приехав из Чечни, раздобыв документы и купив себе более чем скромные квартирки, парни далеко не сразу решили заниматься похищениями. Первое время они вели себя очень тихо, камни не продавали. Бриллианты, спрятанные в укромном месте, ждали своего часа. Юноши еще не решили, чем заняться дальше, и пока спокойно работали, не привлекая к себе ничьего внимания. Но если Женя Борис абсолютно не вспоминал о своей матери и умершем отце, то Ваня Павел частенько думал об Ане и дочке, которую он никогда не видел. Думал, думал и не выдержал. Пару раз он звонил Ане и слушал в трубке ее голос. Потом, нацепив парик и приклеив усы, поехал в свой родной двор. Уж очень ему хотелось поглядеть на Полину. Девочка сидела в песочнице. Отец подошел к ней и заговорил. Полина абсолютно не испугалась незнакомца. И парень был потрясен, какую бурю эмоций вызвала в его душе эта встреча. Жене он ничего о своем походе не рассказал, понимая, что Славский не одобрит такого поведения и потребует прекратить встречи. Ваня начал ездить к девочке. Однажды он привез ей куклу, но не успела Полина взять подарок, как на парня налетела хорошо знакомая женщина. Она с гневом заявила: «Сейчас вызову милицию! Вы педофил! Пристаете уже не первый раз к Полине!» Голос дамы перешел в крик. Ваня испугался. Он совсем не хотел привлекать к себе внимание. «Успокойтесь», — шепнул он, — «я ее отец, Иван Краснов». Женщина оторопела. «Не ври! Он убит!» Ваня отклеил усы. Она чуть не упала замертво. «А ну, пошли поговорим», — велела дама. Ваня и женщина давно знали друг друга, и в отличие от никого и никогда не любившего Жени, Ваня был человеком хоть и жестоким, но сентиментальным. На преступлении он решился только потому, что хотел жениться на Ане, купить квартиру, дачу, машину и жить спокойно, тихой жизнью мещанина. К тому же Славский пообещал подельнику, что дело выеденного яйца не стоит. О том, что придется добивать раненых товарищей, Ваня и не предполагал. А когда бриллианты оказались в их руках, ситуация тоже начала развиваться не так, как хотелось Краснову. Он не мог открыто вернуться домой. Его, как это ни банально звучит, мучила совесть. Очень хотелось облегчить душу, рассказать хоть кому-нибудь о том, как тяжело на сердце. Но кому? Одно время Ваня даже подумывал сходить в церковь, исповедаться. А тут вдруг налетел на достаточно пожилую женщину, свою бывшую учительницу, человека, которого Ваня очень уважал и которому доверял. «Эльза Марковна!» — подскочила я. «Она знакома с Аней и Еленой Тимофеевной!» «Как бы отучить тебя перебивать старших?» — скривился Олег. «Мне кажется, что подобное поведение требует наказания». «Ладно, Эльза Марковна на самом деле очень хорошо знала Аню и Елену Тимофеевну. С последней они вместе учились в институте. А одно время, пока была жива бабушка Вани, паренек брал уроки иностранного языка у Эльзы Марковны». Олег скривился. «Ты слушай!» Учительница выслушала покаянную речь Вани и повела себя неожиданно. «Да уж», — вздохнула она, — «наломал ты дров. Теперь тебе всю жизнь придется вздрагивать. Вдруг кто узнает?» «Так некому», — попытался возражать Ваня. «Я живу совсем в другом районе, Работаю в Подмосковье». Преподавательница пожала плечами. «Неисповедимы пути Господни, всяко может случиться. Вот что, надо уезжать отсюда за границу». «Куда?» «Ну, это мы обсудим», — спокойно заявила она. «Хоть бы в Германию, но сначала надо еще заработать, да столько, чтобы потом ни в чем не нуждаться». Ее спокойная речь завораживала. Ваня поговорил с Женей, и преступное сообщество заработало. Учительница находила кандидатуру для похищения. Женя и Ваня выполняли практическую работу. Вернее, вся черновая часть лежала на Краснове. Славский нашел людей, тоже готовых участвовать в преступлении, женщин. Это были его жена Аглая и ее подруга Нюся. Жадный Славский, готовый удавиться за копейку, естественно, не платил супруге, а Нюсе он давал небольшие суммы. Впрочем, много от девушки он не требовал. Ей отводилась самая простая часть. Она выхватывала из рук жертвы сумку с валютой. Славский старательно соблюдал меры безопасности. Ваня Краснов не знал Нюсю, а последняя и не предполагала, что сердцем преступного сообщества является учительница. Банда осуществила 3 похищения. И Жене Борису стало казаться, что он суперпреступник, поймать которого просто невозможно. Рано или поздно с удачливыми членами криминального сообщества случается такое, и тогда они, потеряв бдительность, начинают делать ошибки. Потом учительница договорилась с Ефимом Ивановичем. Тут был особый случай. Отец хотел выкрасть дочку. Деньги, 300 тысяч. Он велел потребовать, чтобы Сильвия Яновна была абсолютно уверена. Настену похитили ради выкупа. Отец получил ребенка и отбыл в Америку, велев не брать денег у Сильвии. Но Борис рассудил иначе. Зачем оставлять такую большую сумму, если она сама плывет в руки? «Постой», — забормотала я. «А что они делали с другими детьми? Насколько я понимаю, домой ребята не вернулись». «Правильно», — кивнул Олег. «Малышей, к счастью, не убивали. Учительница отправляла их к людям, которые занимаются незаконным вывозом детей из России и продажей их бесплодным богатым иностранцам. Бандиты во главе с педагогом зарабатывали на несчастных детях дважды. Сначала присваивали себе выкуп, а потом получали еще и процент от торговцев детьми. Но случай с Настеной особый. Девочку решил украсть родной отец. Поэтому негодяи проигрывали в сумме гонорара. Впрочем, Ефим Иванович заплатил за Настену, но Женя Борис решил получить еще 300 тысяч долларов. Более того, он не собирался ставить об этом в известность Ваню Павла и учительницу. Боря решил устроить дело, как всегда, но все пошло наперекосяк. Первую подлянку подложила его супруга Аглая. Участвовавшая до этого в 3 похищениях, Аглая неожиданно стала плакать, твердить, что ей жаль Сильвию, говорить о том, что матери надо сообщить, что девочка жива. Борис наорал на жену и даже поколотил ее. Тогда Аглая сменила песню. Приходя домой, она валилась на диван и начинала тупо бубнить. «Нас поймают, посадят в тюрьму надолго, на всю жизнь. Я боюсь, боюсь, боюсь». Сначала Женя Борис велел супруге пить валерьянку, а потом понял, что Аглая может всех выдать. Ей пришлось, изображая жертву нападения, продолжать ходить к Сильвии на работу. Управляющая банком не обратилась в милицию, но велела няне сидеть день-деньской у телефона, чтобы не пропустить звонок от похитителей. В день, когда у Сильвии отняли 300 тысяч, она, вернувшись домой, налетела на Аглаю с криком: Знаю, это ты виновата. Ты в сговоре с похитителями, впустила их в дом. На самом деле Сильвия кричала от бессилия и отчаяния. Она ни на минуту не подозревала няню, которой преступники сильно рассекли голову. Но Аглая испугалась до потери сознания и повесилась от страха. Бориса такой поворот событий не расстроил. Он и сам подумывал об устранении истерички жены, способной утопить их прибыльный бизнес. «Баба с возу кобыле легче», — решил любящий супруг и приказал Нюсе вырвать сумку у Сильвии. Но тут Нюся, до сих пор беспрекословно ходившая на дело, уперлась рогом. «Не хочу», — заявила она, — «не стану этого делать. Боюсь, три раза с рук сошло, на четвертый поймают. Ищи других». Единственное, чего Борис сумел добиться от Нюси, это ее согласие взять у метро сумку у той девушки, которая осуществит отъем денег. Парень начал перебирать в уме знакомых и вспомнил про одноклассницу Аглаи, Аню Кузовкину, иногда приходившую к ним в гости. Девушка постоянно жаловалась на безденежье и на то, как тяжело дома, где ее постоянно пилит мама. Еще Анечка со смехом рассказывала Аглае о том, как вместе со своей подружкой Ксюшей Савченко дурит клиентов Элизы. «Представляешь», — веселилась Аня, — «гадалка им предсказывает ограбление, а мы с Ксюхой отнимаем сумки и прячем. Элиза же на следующем сеансе сообщает им, где лежит пропажа. Прямо цирк! Ты не поверишь, сколько идиоток на такой трюк покупаются!» Борис припомнил все эти рассказы и позвонил Ане. Он не стал рассказывать ей правду, а придумал историю о своем приятеле, который якобы хочет отучить жену шляться по ночам неизвестно где. «Испугается грабителей и сядет дома», — с самым честным лицом врал Женя Борис. «Тебе за это 150 баксов перепадет. Хорошая сумма за 5 секунд работы. Главное, ничего нового. Ты подобным уже занимаешься». Ане и в голову не могло прийти, что в сумке, которую ей предлагалось выхватить у жертвы, должны лежать 300 тысяч долларов. Она только сказала Борису: «Ладно, но одна я не пойду. Мне Ксюха, как всегда, поможет. Ей тоже пусть 150 отсыпет». Женя Борис тут же согласился. Он намеревался получить огромную сумму и решил особо не жадничать. Конечно, жаль лишние 150 баксов, но вдвоем девки гарантированно справятся. Такие операции у них отработаны до автоматизма. Но, как я уже говорила, если Господь решил наказать преступников, Он сделает так, чтобы негодяи попались. Борис не знал о некоторых обстоятельствах. Первое. Примерно месяц назад Анечка нанялась к богатой соседке, матери капризной Зиты, той самой Лиане Варкесовне, которая подарила ей белую куртку, выгуливать собак. Лиана Варкесовна попросила Аню посидеть у нее дома часок. Должны были привезти пакет из прачечной. Девушка, услыхав звонок в домофон, спросила: «Кто там?» «Белье из кристалла», — ответил очень знакомый голос. «Шофер Евгений Славский». Аня впустила парня в прихожую и чуть не упала в обморок. Водитель, как две капли воды, походил на ее погибшего гражданского мужа Ваню. У него, правда, были и светлые, а не темные волосы, аккуратные усы и бородка, но в остальном похож, как две капли воды. В особенности ее завораживал голос. Ваня, который по трудовой книжке Славского опять устроился в кристалл, тоже удивился и испугался одновременно. Но у него нашлись силы не выказывать изумление. А еще он понял, что не в силах еще раз расстаться с Аней, поэтому назначил ей свидание. У молодых людей начался роман. Анечка была твердо уверена, что ее нового кавалера зовут Женя Славский. Банда вовсю готовилась к похищению Настены. Ваня решил пока не открывать правды Ане. Он собирался это сделать чуть позже, но не успел, потому что в дела банды активно вмешался господин Случай. Борис Женя не знал о знакомстве Ани с Иваном, привлекая девушку к делу. Но еще ему и в голову не могло прийти, что Сильвия Яновна, холодная, расчетливая, очень умная управляющая банком, побежит к гадалке. Бедная женщина, пытаясь найти дочь, схватилась за соломинку, вспомнив, что от кого-то из знакомых она слышала про Элизу. Сильвия полетела в салон. Она пришла на прием и рассказала ясновидящей все. Про похищение девочки и требование 300 000 баксов. К чести Эли надо сказать, что она, поняв, в какой ситуации оказалась бедная мать, сказала той: «Я подобными услугами не занимаюсь. Вам надо незамедлительно отправиться в милицию. Ни в коем случае не несите выкуп одна. Дело закончится плохо». Сильвия вышла в холл, расплакалась. Сестра Эли, Майя, стала утешать клиентку, а потом рассказала Ане всю историю. Выслушав историю Сильвии, Анечка, мать крошечной Полины, от души пожалела тетку. Потерять ребенка, что может быть страшней? За день до назначенного нападения на Сильвию Ксюша мрачно сказала Ане: «Не могу с тобой пойти». «Почему?» — удивилась подруга. «Аборт делать надо», — вздохнула Ксюша. «Я договорилась со знакомой медсестрой, бесплатно почистит. Но только вечером, в свою смену. Найди другую напарницу». И Аня обратилась к соседке Лизе. Борису она о рокировке рассказывать не стала. И тот был абсолютно уверен, что на дело пошли Аня и Ксюша. Когда Анечка, одетая во все черное, с лицом, прикрытым шлемом-маской, налетела на Сильвию, она сразу узнала в ней женщину, рыдавшую в приемной у Элизы. На улице стояла темень, но в том месте, где произошло ограбление, ярко горел фонарь. И у Ани не возникло сомнений, перед ней управляющая банком. Вырвав из ее рук портфельчик, Аня не пошла, как было договорено, к Нюсе. Девушка тут же поняла: никакого мужа, решившего проучить супругу Гулену, нет. В сумке выкуп за Настену. Аня забежала в ближайший подъезд, открыла замок и ахнула. Внутри лежали тугие пачки зеленых купюр, перехваченные разноцветными резинками. Надо сказать, что Аня до сих пор не отличалась моральной чистоплотностью. Она совершенно спокойно участвовала в спектаклях, срежиссированных Элей. Но принимать участие в настоящем похищении ребенка она побоялась. Прибежав домой, Аня позвонила Борису и устроила истерику. Тот сделал вид, что очень удивлен. «Какие 300 000? С ума сойти! Подожди, сейчас все узнаю!» Аня продолжала орать. Ее разговор услышала не кстати вернувшаяся домой Елена Тимофеевна. Поняв, что с дочерью происходит что-то неладное, она вошла в комнату и потребовала немедленных объяснений. Аня начала плакать, показала матери деньги и рассказала той все. Елена Тимофеевна пришла в ужас. Но тут позвонил Борис и успокоил Аню. «Черти что получилось! Эта дура, оказывается, несла домой часть выручки. Вот что мы ей сказали. Будто две честные девушки нашли чемоданчик и отдадут его хозяйке. Если та заплатит им по 10 000 баксов. Идиотка согласна. Приезжайте сейчас ко мне, только обязательно вдвоем. Появишься одна, ничего не получите». Аня вытерла слезы и объяснила матери ситуацию. Та велит ей, немедленно прихватив Ксюшу, мчаться к Борису и избавиться от денег. Анечка не колеблется. На дело с ней ходила Лиза. Девчонки великолепно знают друг друга, можно сказать, с детства. Но Лиза просто хорошая знакомая, соседка, а Ксюша — лучшая подруга. Ясно, что 10 тысяч долларов должны достаться ей, а не Лизе. 100 и 150 баксов хватит. Аня звонит Ксюше и командует. «Немедленно собирайся, поехали». «Не могу», — стонет подруга. «У меня кровотечение, все болит. Наверное, аборт плохо сделали. Мне надо к врачу». «Глупости», — злится Аня. «Тысячи баксов на кону». «Не могу», — ноет Ксюша. «Мне очень плохо, кровь течет». «С ума сошла», — орет Аня. «Такие деньги». «Запихни туда десяток тампонов, получишь бабки и отправишься к врачу. Ничего с тобой за час не случится. Давай, собирайся, Клуша. Через 20 минут встречаемся у метро». Спустя полтора часа Аня и Ксюша приходят к Борису. Тот берет чемоданчик, пересчитывает баксы и спокойно говорит: «Сейчас придет банкирша и отсчитает вашу долю». «Что это ты, Ксюша, такая синяя?» «Плохо мне», — шепчет девушка. «Где у тебя туалет?» «По коридору налево», — отвечает парень. Ксения идет в санузел, едва держась на ногах. Из нее просто водопадом хлещет кровь. Девушка огромным усилием воли пытается не потерять сознание. Тем временем в комнате Борис убивает Аню. Тело он кладет на диван, прикрывает пледом. Издали похоже, что девушка просто спит. Теперь очередь Ксюши. Борис стучит в туалет. «Эй, ты там не утонула?» «Нет», — стонет Ксюша, — «мне совсем плохо». «Долго еще тут сидеть намерена?» «Пока не могу выйти». «Хрен с тобой», — бросает Борис. «Только не шуми, Анька заснула». «Почему?» — удивляется Ксюша. «Водки выпила на радостях, что баксы сейчас получит», — засмеялся Борис. И тут раздался звонок в дверь. Пришел сосед, с порога начавший ругаться. «Опять на лестницу помойку выставил. Воняет же, унеси вниз». «Чуть позже можно?» — сопротивляется Борис. «Нет, сейчас», — злится сосед. «А то дома управа приведу. Сию минуту к нему пойду и участковому пожалуюсь». Парню приходится согласиться. Подумав, что Ксюша с больным желудком, Борис не знает про аборт, не рискнет далеко уйти от унитаза, Борис Женя бежит с ведром на помойку. Ксюша выходит из сортира, идет в комнату, приближается к Ане и понимает, что подруга мертва. В полном ужасе девушка бросается в прихожую, хватает куртку Ани, то ли по ошибке, то ли решив, что умершей такая обновка ни к чему, и выбегает из квартиры. У нее хватает ума не ехать на лифте, чтобы не столкнуться с Борисом, а спуститься по лестнице пешком. Но каждый шаг дается Ксюше с огромным трудом. Внизу живота горит огнем, а на улице ей становится еще хуже. В полуобморочном состоянии Ксюша проходит пару кварталов. Потом, понимая, что сил больше нет, она заходит в первый попавшийся дом, начинает подниматься по лестнице, хочет позвонить в первую же квартиру и попросить вызвать скорую помощь. Но тут силы оставляют ее. Ксюша сползает на ступеньку и проваливается в обморок. Время позднее, из квартир никто не выходит. Окоченевшее тело несчастной находит лишь утром. Его отправляют в морг, как неопознанное. «Значит, девушка погибла», — растерянно пробормотала я. «От криминального аборта», — кивнул Олег. «Только, думается, Борис все равно бы убил ее, как ненужную свидетельницу». Труп Ани он вывез в Подмосковье и зарыл в лесу. Ване и учительнице ничего не сказал. 300 000 оставил себе. Краснов, естественно, узнал, что Аня пропала. Елена Тимофеевна сказала ему о том, что дочка ушла на почту за деньгами. «Погоди», — оторопела я. «Елена Тимофеевна знала о Ване? Была в курсе того, что он жив? Ты ничего не путаешь?» Олег укоризненно покачал головой. «Сама ведь говорила, что станешь молчать, как рыба. Ты столько раз перебивала меня, когда я хотел договорить до конца, что не поняла суть». «Да, Елена Тимофеевна великолепно знала про Ваню. Ты еще не догадалась, в чем дело?» «Нет», — прошептала я. «Извини, но нет». «Да ну, так и не поняла, кто эта учительница, мозг банды, милая репетиторша, наводчица, похитительница детей». «Эльза Марковна?» «Да», — подхватил Олег. «У дамочки были документики на это имя, причем абсолютно подлинные. Только настоящая Эльза Марковна и ее несчастная внучка погибли в огне пожара в квартире, принадлежавшей лучшей подруге учительницы. Та позвала Эльзу Марковну временно пожить у себя. Потом подлила жертвам в чай снотворное, взяла их документы, подожгла квартиру и съехала вместе с Полиной к Ване Павлу. Вечером парень получил от милой старушки убийственную, прости за неуместный каламбур, дозу лекарства. Лже Эльза Марковна надеялась, что Иван скончается. Но с тем случился инсульт. Впрочем, врачи считают состояние Краснова-Леонтьева безнадежным. Внезапно у меня в мозгу ракетой вспыхнуло воспоминание. Вот маленькая девочка-школьница сетует. «Такая хорошая училка была, обед мне грела. Жаль, погибла, сгорела в квартире. Я ведь к ней в тот день приходила, но позаниматься не сумела. У Елены Тимофеевны внучка свинкой заболела». А потом девочка рассказала, что на лестницу выскочил хохочущий ребенок, и Елена Тимофеевна быстро сказала: «Соседка пришла за мукой со своей дочкой. Вот из этой квартиры». Учительница ткнула пальцем в дверь. «Но я-то знаю, что с ней на одной лестничной клетке проживала Лиза и мужик-пьяница. Никаких женщин с крохотными детьми там не было». Так вот, что насторожило меня тогда в рассказе пятиклассницы. Вот почему я испытала какое-то легкое недоумение. «Не может быть», — прошептала я. «Елена Тимофеевна». «Нет, неправда». «Очень даже правда», — мрачно заявил Олег. «Помнишь, ты рассказала мне, что Елена Тимофеевна, открыв тебе дверь, но в тот день, когда ты явилась к ней в куртке дочери, воскликнула: „Аня?“ и упала в обморок. Знаешь почему?» «Ну?» «Ты стояла на лестнице, позади было окно. День выдался солнечный, яркий свет бил тебе в спину. Лица нежданной гостьи Елена Тимофеевна не разглядела, зато куртку узнала сразу. И на какое-то страшное мгновение ей показалось, что домой вернулась убитая Аня. Женщина на самом деле на секунду лишилась чувств, но потом, быстро придя в себя, подслушала разговор, который вели вы с Лизой, и сообразила: это невероятная случайность. Зачем же она отправила меня узнавать, откуда в секонд-хенде взялась куртка? А что ей было делать на глазах у любопытной Лизы, которая, развесив уши, внимательно следила за разворачивающимися событиями? Только и оставалось, что изображать мать, готовую выложить за сведения о судьбе дочери любые деньги. «Она сама убила Аню». «Чужими руками», — сказал Олег. Елена Тимофеевна великолепно понимала, что Борис Женя уничтожит и Аню, и Ксюшу, уберет их, как ненужных свидетельниц. Но не остановила дочь, а попросила ее поторопиться. «Впрочем, мне кажется, вернись Аня домой живой и невредимой, мать нашла бы способ избавиться от нее». «Но почему?» Боялась, что Аня пойдет в милицию. Перед тем, как уйти к Борису, девушка сказала: «Не верю я ему. Кто же носит с собой в сумочке просто так 300 тысяч? Нет уж, мы с Ксюхой, конечно, съездим к Борьке и поговорим с Сильвией. Если она скажет, что и впрямь как дура тащила такое количество баксов, тогда возьмем по 10 тысяч. Но что-то мне подсказывает. Врет Борис. Может, лучше сразу в милицию податься». «В отделение всегда успеешь», — быстро сказала мать. «Сначала поезжай навстречу. Вдруг дело обстоит так, как говорит твой знакомый. Женя Борис убивает Аню. Ване Павлу он ничего не сказал о происшествии, потому что решил единолично завладеть огромной суммой. Родителей Ани преступник не знает. Аглая рассказывала мужу, что ее подруга живет вместе с матерью, воспитывает одна ребенка, никогда не была замужем и очень нуждается. Борису и в голову не приходит, что Аня — дочь Елены Тимофеевны, и ребенок у нее от Вани Павла. Елена Тимофеевна, в свою очередь, тоже ничего не сообщает Ване о судьбе Ани. А тот, страшно волнуясь, боится рассказать ей о том, что встречался с Аней под именем Жени Славского. Одним словом, все друг другу врут. Но до поры до времени ситуация остается стабильной. Испуганный Борис, убив Аню, чувствует себя не слишком уютно. При этом его пугает сбежавшая Ксюша. О том, что девушка умерла, преступник не подозревает. Борис решает временно затаиться и говорит Ване Павлу: «Больше пока не буду участвовать в делах». Приятель соглашается: «И мне что-то не по себе». Больше всех хочется продолжить преступное занятие Елене Тимофеевне, но ей приходится нести в милицию заявление о пропаже дочери. Учительница понимает, что какое-то время она будет под пристальным вниманием правоохранительных органов и должна вести себя соответственно. Таким образом, по разным причинам, члены банды решают отойти от дел и залечь на дно. Проходит год. Аню, естественно, не находят. Ксюшу никто и не ищет. Елена Тимофеевна начинает думать, каким образом ей уехать из страны. Денег у нее накоплено много, но вот как получить нужные визы? Елена Тимофеевна уже не молода, да еще с крохотной внучкой. Ни одна европейская страна не примет такую парочку. И тут ей звонит хорошая подружка Эльза Марковна и рассказывает о том, что уезжает с внучкой в Германию. Вот только квартиру продаст. В голове Елены Тимофеевны мигом возникает план. Пожилые женщины отдаленно похожи. Фотография на паспорте у Эльзы Марковны отвратительная. Снимок сделан 2 года назад. За этот период женщина сильно постарела. Полина же беленькая и голубоглазая, вылитая внучка Эльзы Марковны. Елена Тимофеевна преподает английский, но немецким она тоже владеет. Двоюродный брат Эльзы Марковны, которому она отправляется в Германию, никогда не видел свою сестру. Да и пограничники не станут особо разглядывать пожилую бабу с ребенком, улетающую навсегда из страны. Елене Тимофеевне кажется, что задуманная авантюра просто обречена на успех. Она предложила своей подруге, когда квартира продастся, пожить у нее до отъезда. Легкое беспокойство ей доставляет визит идиотки, купившей в секонд-хенде невесть как попавшую туда куртку Ани. Но буквально через час после ухода Виолы звонит Эльза Марковна и сообщает: «Едем к тебе, квартиру продали». Елена Тимофеевна решает, что это судьба. Ночью она поджигает свою жилплощадь и убегает с Полиной к Ивану Павлу. Ему она, естественно, говорит, что стала погорелицей. Елена Тимофеевна знает, что Ваня с радостью примет и ее, и дочь. Учительница жадна до невероятности. Она вполне способна снять квартиру, но предпочитает переехать к парню, чтобы не тратиться. И потом она чувствует себя в полной безопасности. Елена Тимофеевна Кузовкина и ее внучка Полина погибли в огне. Никто не знает, куда отправилась Эльза Марковна. Родственников у нее нет, из подруг только Елена Тимофеевна. Пожар не должен никого удивить. Сосед-пьяница уже пару раз горел. Найдут два неузнаваемых трупа и похоронят как Елену Тимофеевну Кузовкину и Полину, а Эльза Марковна благополучно отбудет в Германию. Приехав к Ване, учительница с негодованием узнает, что парни решили, не поставив ее в известность, вновь заняться похищениями. Они полагали, что проведенный тихо год замел все следы. Преподавательница пугается. Ей совсем не хочется, чтобы сейчас, когда она под видом Эльзы Марковны живет у Вани, он попал в лапы милиции. Есть только один способ спасти ситуацию. И она, не дрогнувшей рукой, подливает лекарство в суп. Теперь ей остается ждать 31 декабря. Сидеть тихо-тихо, не высовываясь, что она и делает, день-деньской проводя в квартире, стараясь лишний раз не выходить на улицу. Борис, считающий, будто подельник смертельно болен, естественно, отменяет задуманное. Елена Тимофеевна ликует. До конца года меньше месяца. В ее руках не только собственные деньги, но и то, что спрятал Ваня. «Так вот почему женщина, открывшая дверь в квартиру Павла, увидев меня, бросилась на утек». «Правильно», — кивнул Олег. «Она тебя узнала, а ты ее нет». «Я не разглядела лица, в коридоре стояла темень». «У Елены Тимофеевны при виде тебя сдали нервы», — подвел итог Олег. «И она решила спасаться бегством. Во дворе же с утра сидела оперативная группа. Мы собирались брать ее, но тут появилась ты, и разработанный план полетел в тартарары». «Ужасно», — прошептала я. «Ради денег она убила свою дочь, подругу, ее внучку». «Впиши еще в этот список Ивана Павла, он тоже не жилец», — мрачно констатировал Олег. «И Аглаю, жену Бориса Жени». «Но она сама покончила с собой». «Да, но мне кажется, Аглая тоже жертва». «А еще подруга Лизы Рита, сгоревшая в квартире. Кстати, ты уверен, что поджог сделала Елена Тимофеевна? Лиза считает, в произошедшем виноват ее сожитель Юра. Я же рассказала тебе историю со страховкой». «Нет», — ответил Олег. Экспертиза установила точно. Очаг возгорания был в спальне Елены Тимофеевны и Полины. Лиза тут ни при чем. Единственное, что можно ей вменить, это обман страхового агента. В полисе указано, что квартира нашпигована бытовой техникой и сверкает евроремонтом. А на самом деле там ничего подобного и близко не было.